Дело в том, Рандалл, что это 50 тысяч, потери города за гору. Чего? Первый принц одержал уверенную победу, не потеряв ни одного воина. Да быть такого не может, не унимался Рандалл. Сами подумайте, это же Зельгару. Более двух веков этот город не то, чтобы осадить, да даже подойти к нему не могли. А тут, полный разгром и ни единой потери со стороны нападающих. Бред. Если не веришь, сходи в любой попавшийся трактир. Усмехнулся Баладар, наблюдая за забавной ситуацией. Редко ему удавалось увидеть обеспокоенного Рандалла. Там тебе во всех подробностях об этом расскажут. ТЦС. Думаю, что в наличии первого принца около 100 тысяч воинов, высказал свои мысли Иннис. Но как и сказал Баладар, все они – лучшие из лучших. Поэтому для нас крайне важно найти сильных союзников и пополнить наши ряды людьми, что способны сражаться, иначе. Довольно. Привел его Итар усталым голосом после долгого молчания. Думаю, этой информации более, чем достаточно, чтобы описать нашу ситуацию. Слабо помассировав виски, Итар вздохнул. Ситуация и вправду была не из лучших. В данный момент Итар обладал примерно 5000 воинов, четверть из которых – силы, что одолжили ему новые союзники. Быть может, для кого-то это число и вправду покажется большим, вот только для предстоящей битвы наследников эти силы – сущий пустяк. Его братья обладали куда более превосходящими силами, которые в считанные секунды сметут их и даже не заметят этого. Не стоило также забывать и про то, что полученные от союзников солдаты были посредственными. Как оказалось, они ничем серьезным, кроме патрулирования и редких стычек с бандитами, не занимались, так что от них вряд ли стоило чего-то ожидать. С магами было еще хуже. После сражения в долине Израила они потеряли очень многих способных магов, и теперь под его знаменами даже 50 заклинателей не наберется. К тому же, большинство из них – обладатели низшего эшелона и действительно сильных заклинателей, как Катарина, были единицы. Как ранее и говорил Иннис, их нынешние силы – это лишь жалкая горстка воинов. Конечно, в скором времени к ним присоединятся Сибар и Сидир, что, в лучшем случае, увеличит их армию примерно на 1000 человек, но даже этого подкрепления будет недостаточно, чтобы замахнуться на старших братьев. А ведь еще был Нартос, о чьих силах Итар вообще ничего не знал. Сплошные проблемы на мою голову пронеслось в голове Итара. Будь его воля, он ни за что бы не стал во все это ввязываться. Даже возможность стать императором Азардалиарской империи была, скорее, бременем для него, чем вознаграждением за все те страдания и тяготы, что он вынес за 3 столетия. Вот только отказаться от битвы наследников было невозможно. Законы расы Валар, как и двух других высших рас, были слишком суровы и жестоки, чтобы позволить подобное. Поэтому Итару оставалось лишь 2 выбора. Сдаться и принять смерть от руки одного из 3 братьев или сражаться до самого конца, жертвуя абсолютно всем. Вариант с побегом Итар даже не рассматривал, все равно убежать от совета 6 заповедей не выйдет, так как его мгновенно прикончит. Быть может, не будь на его левом плече ограничителя, он бы еще мог задуматься о побеге. Итар. Неожиданно звонко произнесли имя 3-го принца, отчего он даже вздрогнул. Наконец-то я до тебя докричался, а то ты совсем в себя ушел. Хоть убей, не реагировал. Рандалл. Прошипел недовольный Иннис, бросив на розоволосого грозный взгляд. Ничего. Поднял руку Итар, успокаивая разгневанного офицера. Я просто немного задумался. Я так и подумал. Усмехнулся Рандалл. Так, о чем я там хотел спросить? О, вспомнил. Так вот, что будем делать? Как по мне, так нам больше незачем тут задерживаться, поэтому предлагаю покинуть Вавилон. Я согласен с Рандаллом, господин, высказался Иннис. Думаю, что дальнейшее пребывание в Вавилоне более нецелесообразно. Конечно, если задаться целью продолжить искать союзников, то это будет вполне возможно, хоть и трудно. К тому же, на это уйдет слишком много времени, которого у нас практически нет. Поэтому я поддерживаю предложение Рандалла. Баладар, спросил Итар еще одного офицера. Поддерживаю. Для нас сейчас очень важно как можно быстрее собрать хорошую и сильную армию. Да, пойти на ваших старших братьев в скором времени мы не сможем, но так мы будем хотя бы уверены, что сможем отразить неожиданное нападение или устроенную засаду. Тогда решено. Готовьте людей. Мы покидаем Вавилон. Дерьмо. Выругался Сибар, встряхнув бутылку. К сожалению, никакого ответного звука от нее не последовало. Нужно было больше и брать. Выбросив очередную опустевшую бутылку, Сибар тяжело вздохнул. Не сказать, чтобы он ненавидел такие продолжительные путешествия. Несомненно, в них имелись свои плюсы, особенно, когда на пути попадались достаточно больше города, таверны, где можно было вдоволь напиться хорошего эля, а также бордели, в чьи стенах можно было трахнуть молоденькую девку. Да, девка ему сейчас бы не помешала. Но если таких городов или чего-то поменьше, вроде деревень, на пути не предвиделось, то его единственным спасением в таких случаях был алкоголь. Много, очень много алкоголя. Не зря же говорили, что крепкая выпивка всегда была лучшим спутником путешественника. Но к несчастью для Сибара, его спасительный запас выпивки неожиданно быстро исчерпал себя. Его войско даже до Зельтера не успело дойти, а это примерно половина всего пути, а он уже опустошил все прихваченные с собой бутылки. И ведь что интересно, количество взятого алкоголя должно было хватить, чтобы без проблем дойти до места встречи с господином, практически не расставаясь с бутылкой. А тут, такая неожиданная промашка. А ведь раньше он всегда мог точно определить, сколько именно алкоголя нужно было взять, чтобы хватило на все время путешествия. «Видимо, я начинаю стареть», — подумал про себя Сибар, тяжело вздохнув. «В следующий раз возьму в два раза больше бухла». В жизни Сибара было лишь три радости – алкоголь, секс и сражения. Слишком мало и дико для обычного человека, но вполне достаточно для такого морского волка, как он, чья жизнь каждое мгновение висела на волоске. Поэтому в случае нехватки алкоголя, например, он мог легко заменить его хорошим сексом, а отсутствие баб в свою очередь добротным сражением. И так по кругу. Но в нынешней ситуации у него не было такой роскоши. На ближайшие десятки миль не было не то, что городов, но даже деревень, где можно было взять первую попавшуюся девку и как следует повеселиться. Так что какое-то время Сибару приходилось довольствоваться лишь припасенным вином, пока и оно не закончилось. В конечном итоге, оставались сражения, но этот вариант тоже отпадал, так как врагов до сих пор не наблюдалось. Они даже бандитов за все время пути не встретили, что немного огорчало Сибара. Так что морскому волку только и оставалось, что тяжело вздыхать от безделья. Время постепенно клонилось к вечеру. На темнеющем звездном полотне уже загорались первые звезды. Рядом, словно устав от одиночества, кружил ветер, который жаловался очередным путникам о своей нелегкой жизни. Лишь бескрайняя дорога впереди все продолжалась. Могло даже показаться, что она и вовсе никогда не закончится, по-прежнему уводя путников в неизвестные дали. Но это было лишь иллюзией. Такое часто случалось, когда путник долго путешествовал. После продолжительного пути, Сибар решил организовать привал. Людям, как и лошадям, требовался отдых, да и силы, на случай внезапного нападения, стоило поберечь. Местом временного ночлега Сибар выбрал небольшой пригорок неподалеку, что оброс крупными кустарниками. Обильная растительность на нем хорошо скроет их со стороны проселочной дороги, а обилие густых деревьев обезопасит тыл. К тому же, данное место было идеально для организации засады, но это, скорее, приятный бонус, чем плюс. Воины принялись быстро разбирать вещи и разводить костры, чтобы затем приготовить себе поесть и согреться. Сибар же, упершись спиной о поваленное дерево, глядел на ночное звездное небо, перебирая во рту соломинку. Из-за отсутствия алкоголя и женщин, его единственным развлечением оставалось сражение, но драться со своими собственными солдатами было верхом глупости, особенно, когда они устали. Так что Сибару оставалось лишь наблюдал за тем, как с ночного полотна иногда слетали яркие звезды, оставляющие за собой яркий белый след. Но его ночной досуг прервал едва слышимый хруст ветки. Он был настолько тихим, что любой другой человек на его месте счел бы это лишь игрой воображения. Но не Сибар. В отличие от своих воинов, что тем временем были заняты готовкой и звонко смеялись над шутками товарищей, морской волк всегда оставался на чеку. Пожалуй, за эту привычку ему стоило благодарить свои многолетние выходы в море, где внимательность и сосредоточенность играли чуть ли не самую важную роль. Поэтому Сибару потребовалось лишь несколько секунд, чтобы заподозрить что-то неладное. И снова очередной хруст, вот только в этот раз он был более отчетливым, чем прошлый. Северо-восток, около 50 метров. Мужчина, в легких доспехах, Возможно, разведчик на лице Сибара растянулась зловещая ухмылка. Похоже, они совсем ничего не смыслят в засадах, но ничего, в качестве разминки сойдут. Не подавая вида, Сибар вяло потянулся, словно на него неожиданно накатила дремота. Но это действие было лишь для видимости. Тем временем он незаметно вытащил небольшой кинжал из-за спины, ловко скрыв его ладонью. И, собираясь снова зевнуть, Сибар метнул кинжал в лесную чащу. До его ушей донесся сдавленный стон, а через мгновение – глухой удар о землю. Злобно улыбнувшись, Сибар медленно поднялся на ноги, успев при этом отряхнуть мусор со штанин. Как только он закончил, его правая рука легла на рукоять меча, что покоился на поясе. «Ну, наконец-то!» — радостно сказал Сибар, похрустев шеей. «Я уж думал, что со скуки сдохну». Ответом ему была лишь ночная тишина, но морской волк знал, что его слова дошли до названных гостей, что скрывались в лесной чаше. Солдаты, что до этого беззаботно смеялись и уплетали недавно сготовленную стряпню, мгновенно подскочили, схватившись за оружие. В отличие от своего командира, они не знали, где именно находился предположительный противник, поэтому солдаты быстро прижались к друг другу спинами, чтобы обезопасить собственный тыл. «Ну же, засранцы!» — с вызовом прокричал Сибар. «Долго мне еще ждать? Ты ответишь за смерть Галла. А вот и первый смертничек». Из тьмы чаши леса показался первый противник. Его некрупную фигуру скрывал плотный темный плащ, под которым проблескивало серебро. В руках у него был простой одноручный меч, который можно было прикупить практически в любом городе. Быстро оголив клинок, Сибар легко отразил яростную атаку нападающего. Затем, словно играючи, он позволил разъяренному парнишке себя потеснить. Уж слишком забавно смотрелся мальчуган, потерявший всякий контроль над собой из-за ярости и гнева. «Эй, парень!» — в голосе Сибара ощущалось недовольство. «Ты хоть пытаешься меня убить? Или вышел мечом помахать? Заткнись!» — прокричал парень, нанося удар по диагонали. «Я отомщу за Галла. Яйца сперва отрасти, малец!» Увернувшись от безобразной атаки, Сибар тяжело вздохнул. Сейчас перед ним был обычный желторотый паренек, который, видимо, решил стать очередным бандитом. Такое часто случалось, из-за тяжелой жизни в деревне, где в качестве налогов забирали большую часть урожая, людям приходилось очень туго. Единственным спасением для сельчан были либо рыболовство, либо охота. И если с первым не всегда везло, порою, деревни находились в густом лесу, без каких-либо озер поблизости, то со вторым было немного попроще. По крайней мере зимой. Летом же в лесу было крайне опасно из-за обилия опасного зверья, с которым обычному деревенскому мужику было невозможно совладать. Еще одной альтернативой были ближайшие города. Обилие самой разной работы, ее доступность, а также слухи о высоких заработках становились главными факторами, из-за которых большинство юношей и девушек решались покинуть родную деревню ради легкой жизни. Впрочем, стоило им только оказаться в городе, как все их надежды мгновенно разбивались о суровую реальность. Поиски даже самой простой работы превращался в сплошное выживание, где каждый новый день мог стать последним. Но еще тяжелее было не угодить в руки работорговцев, которые только и мечтали, как бы подороже продать наивных деревенщин. Так что от безысходности некоторые юноши решались стать бандитами, а девушки – проститутками. Такая работа хотя бы денег приносила и не давала умереть с голоду. Некогда и Сибара постигла такая же участь. Некому неизвестный мальчишка мечтал о богатой и беззаботной жизни, но вместо этого очутился в еще большем аду, чем до этого. Но волей судьбы, ему посчастливилось встретить одного известного капитана, которому не хватало матросов. А потом, когда мальчишка стал мужчиной и обрел известность, он встретился со своим нынешним господином. Поэтому, глядя на этого юнца, Сибар невольно вспоминал себя прошлого, и от этого ему становилось невыносимо противно и тошно. Следующим ударом Сибар мгновенно лишил юного бандита оружия, выбив его из рук мальца, а затем одним взмахом обезглавил парня. Тот даже понять нечего не успел, как его голова с искаженной от злобы гримасой небрежно упала на землю, окропляя ее свежей кровью. Сплюнув, Сибар лишь взглядом мазнул по погибшему юнцу. Чертов сопляк, весь настрой убил своим нытьем. Следующего противника Сибар даже не рассмотрел, нанес лишь пару ударов, не вложив в них и половины силы, а тело бандита развалилось на несколько крупных кусков. Та же участь постигла и другого бандита. Удар пришелся в голову, раскроив тому череп. Дальнейший бой уже не вызывал у Сибара того волнения и азарта, как было обычно. Казалось, что весь запал и рвение сражаться в нем попросту истлели, подобно догорающим углям. Поэтому, чтобы избавиться от этого дерьмового чувства, морской волк расправлялся с оставшимися противниками быстро и без какой-либо жестокости, поэтому неожиданный бой закончился так же быстро, как и начался. Окинув недавние поля боя недовольным и разочарованным взглядом, Сибар избавился от крови на клинке быстрым взмахом, прежде чем вернуть его в ножны. Тяжело вздохнув, он по привычке потянулся к поясу, где обычно находился бутыль вина, но когда его рука нащупала там лишь воздух, морской волк снова выругался. Но горевал он недолго, единственный глаз морского волка смог зацепиться за нечто, что отдаленно напоминало ему бурдюк на поясе какого-то погибшего бандита. Из-за темноты было трудно рассмотреть, что именно это было, но внутренняя чуйка Сибара еще ни разу его не подводила, особенно, когда дело касалось алкоголя. Быстро приблизившись к трупу, Сибар отыскал нужный ему предмет. И какого же было его удивление, когда в найденном им бурдюке оказалось вино. Сделав добротный глоток, при этом смаковав этот пьянящий и фруктовый вкус, Сибар впервые за все время отсутствия алкоголя почувствовал себя живым. Пожалуй, подобную радость морской волк мог сравниться лишь с первым сексом, хотя и он заметно мерк с теми чувствами, что бурлили в его теле, когда он с нежностью обнимал бурдюк. Даже самые красивые женщины на его памяти не удостаивались таких чувств и нежности, которыми он надаривал простой бурдюк. Быть может, впереди у него еще и долгий путь, но хотя бы этот вечер он сможет скрасить найденным вином. Глава 25. С тех пор, как Итар покинул стены Вавилона, прошло чуть больше недели. Конечно, продолжительные путешествия были не самым быстрым делом, особенно, когда в нем участвует достаточно большое количество людей, которым нужно время и на отдых, и на утоление различных потребностей. К тому же, не стоило забывать и о неожиданных обстоятельствах, вроде внезапного нападения бандитов, неблагоприятных погодных условиях, а также о множестве других факторов, что могли замедлить продвижение войска. Но даже учитывая все это, его армия смогла пройти лишь половину намеченного пути, что, по мнению Итара, было слишком медленно. Да, как одно из возможных решений, Итар мог уменьшить время на сон и отдых, тем самым заставив воинов передвигаться еще и ночью. Несомненно, это бы сэкономило драгоценное время в несколько раз, но подобный ход полностью лишит солдат сил и желания идти вперед, что значительно снизит их боеспособность в случае неожиданного нападения. Не стоило также забывать и про то, что подобные методы сильно скажутся на мотивации людей, что отразится на общем настроении и подчинении. Были, конечно, и иные варианты, которыми можно было сократиться время, но они тоже имели свои минусы. Так что Итару оставалось лишь смириться с нынешним положением дел. Но даже в такой, казалось бы, неприятной ситуации имелись свои плюсы. Например, за время путешествия Итар смог докупить недостающее количество доспехов и оружия для оставшихся воинов в двух встречных городах. Теперь его войско было полностью вооружено и готово к практически любой неожиданной атаке. Также, помимо доспехов, он купил несколько десятков лошадей. Да, это не сильно скажется на скорости всего войска, но подобные отряды всадников можно будет легко использовать для быстрой разведки, неожиданных маневров и погони, что являлось очень важным плюсом для Итара в нынешней ситуации. К тому же, в одном из встречных городов до него дошли вести, что Сибар во главе со своим отрядом в 500 воинов покинул крепость Астариона и теперь направлялся в Дальгу, город, что как раз располагался на их пути. К сожалению, вестей о Сидире не было, но Итар был уверен, что его верный офицер тоже направляется в этот город. Поэтому место для следующей остановки уже было выбрано. Добраться до Дальги не составило большого труда. Уже на утро следующего дня они вышли на дорогу, что принадлежало этому городу. А ближе к полудню, на горизонте уже виднелись возвышающиеся зубчатые стены города-крепости, как и развивающиеся на ветру гербы, золотистый буйвол на зеленом полотне. Сама же Дальга вызывала у Итара очень противоречивые чувства не только из-за своего не очень приятного вида, но и из-за витающих вокруг нее слухов. Этот город был известен тем, что принимал в свои стены самых разных людей, начиная с обычного бандитского отребья, которому некуда было податься из-за проблем с законом и отсутствием работы и заканчивая очень известными представителями благородных домов, чьи темные дела требовали соответствующих рабочих. И тем, и другим требовалась определенная помощь, а также удаленное место, где эту самую помощь можно было получить, оставшись инкогнито. Так что доживающая свои последние дни Дальга стала идеальным кандидатом на эту роль. Из-за отсутствия каких-либо полезных ресурсов город не представлял какой-либо ценности, а его расположение, северо-запад, между границами Азардалиарской империи и Асфиралирской теократии, делало Дальгу спорной территорией. Поэтому два могущественных государства не стали устраивать друг другу проблемы из-за какой-то пустышки и решили просто забыть не только о самом городе, но и о его жителях. Отсутствие покровительства сильно ударило по Дальге. В мгновение ока жизнь людей превратилась в сущий ад, где каждый новый день мог стать последним. Поэтому, когда благородные и великодушные дворяне предложили брошенным и обездоленным жителям Дальги свою альтернативу, те согласились без каких-либо возражений. С тех пор Дальга словно бы возродилась. От различных сделок дворян с бандитами город получал свой процент, а из-за обилия посетителей трактира и бордели приносила просто баснословный доход. К тому же, с каждым новым приходом путешественников Дальга наполнилась массой уникальных товаров и услуг. В этом городе можно было найти абсолютно все. Редкие волшебные предметы и утерянные артефакты. Пожалуйста. Удивительные пряности и изысканные вкусности. Легко. Может быть, перевоз контрабанды в соседнюю империю. Запросто. Благодаря всему этому Дальга быстро набрала необходимую известность и репутацию, став так называемой «золотой барахолкой». И в эту самую барахолку сейчас направлялся Итар. Так вот она какая, всеми любимая и известная золотая барахолка стального буйвола. Присвистнул Рандал, разглядывая темные стены неприступного города-крепости. Те, в свою очередь, были покрыты крупными кусками грязи и сажи, а некоторые ее участки так и вовсе имели огромные дыры, достигающие практически метров в диаметре. Также, если приглядеться, можно было заметить крупные пятна давно высохшей крови, редкие ошметки брони, костей и оружия, что застряли в расползающихся трещинах. Не обошлось и без осадных сооружений, которыми были окружены стены города. Все это отчетливо говорило о том, что Дальгу не раз брали в осаду. Скорее, не было ни дня, чтобы в каком-нибудь трактире, да не рассказывали о том, что какой-то идиот снова решился штурмовать этот город. И, судя по бурным крикам и шуму за стенами, что доносились до них даже на таком расстоянии, он все еще держался. «Я многое о Дальге слышал», — мечтательно сказал Рандал, потирая руки от нетерпения. «Говорят, здесь самые лучшие бордели во всей империи. Всего за несколько серебряников можно приобрести отличных шлюх и лучшие пойла. Не разочаруй меня, Дальга. Ты неисправим, Рандал», — вздохнул Иннис, глядя на возбужденного товарища. «Хотя не стану лгать, мне тоже интересен этот город, особенно его базар. Может, ты хотел сказать, редкие магические побрякушки, которые здесь можно приобрести?» Решил поправить его Рандал. «Мною, как ученым и магом, движет лишь жажда знаний, а не низменная похоть и жажда женского тела. Мною движут лишь знания», — скривил лицо Рандал, в точности повторив голос Инниса. «Да ты просто никогда в женщине не бывал. Вот и бахвальствуешься своими знаниями. Поверь, когда ты познаешь это удовольствие, непременно пожалеешь, что потратил всю свою юность на одни лишь свитки и заклинания. Да, будь здесь Сибар, он бы меня понял. Не имею ни малейшего желания присоединяться к вашему клубу помешанных на плотских утехах», — ответил Иннис, вздернув подбородок. «Знания — вот настоящая сила, которая движет людьми и целыми цивилизациями. Лишь благодаря знаниям человечество смогло добиться всего, что ты сейчас видишь. Без них мы не лучше всяких животных». «Да-да-да», — отмахнулся Рандал, не став с ним спорить. Ведь он прекрасно знал, что Иннис способен часами говорить о пользе науки, ее могуществе и величии, чуть ли не боготворя ее. Так что самым мудрым решением в этой ситуации было быстро перевести тему в другое русло. «Эй, Баладар, ты ведь уже бывал в Дальге, верно? Что скажешь о ней? Город насилия и беззакония», — суровым голосом произнес Баладар, всматриваясь в темные стены. По крайней мере, так было 7 лет назад, когда в Дальге заправлял Бакстер. «Сейчас», — задумался офицер, — «надеюсь, что сейчас в Дальге стало поспокойней. Я как-то слышал, что в Дальге есть арена. подключился к разговору Сагдар. Все желающие могут принять участие в гладиаторских поединках и продемонстрировать свою силу и навыки. А за победу во всем турнире дают вполне неплохую награду. Что, например? Спросил Рандал. Кажется, последний победитель получил какой-то редкий артефакт. Серьезно, а чему ты удивляешься? Спросил его Баладар, продолжая смотреть вперед. Дальга всегда была местом силы, насилия, крови и богатства. Так что, довольно разговоров. Прервал его Итар, а после поднял кулак вверх, тем самым подав сигнал всему войску остановиться. Было не слишком разумно идти целой армией к стенам Дальги. Не хватало еще, чтобы стража сочла их за очередных надоедливых гостей, которых и без них хватало жителям Дальги. Иннис, Рандал, вы со мной. Остальным ждать моей команды. Надеюсь, мне здесь понравится. С легкой ухмылкой сказал Рандал, дернув поводья. Рандал. С тяжестью в голосе произнес Иннис, подгоняя свою лошадь. Отделившись от основного войска, троица не спеша направилась в сторону города-крепости. Впереди, в метрах 50, уже виднелись огромные стальные ворота, на которых можно было заметить несколько более крупных, а также множество мелких вмятин, что в очередной раз свидетельствовало о том, что Дальгу очень часто осаждали. Рядом с ними, облокотившись о стену, находился худощавый мужчина бандитской наружности, облаченный в серые доспехи. На его чуть измазанном грязью панцире можно было заметить золотистого буйвола, герб Дальги. Чуть в стороне, буквально в нескольких метрах от первого, находился еще один стражник, крепкий и высокий мужчина зим 30, точно в такой же броне. В отличие от первого, что в тот момент спокойно дремал, второй разместился на деревянном ящике, беззаботно попивая что-то из мешковатого бурдюка. Было заметно, что данной парочке было плевать на все, что происходило вокруг. Даже то, что в нескольких сотнях метрах от них находилась пятитысячная армия, ничуть не встревожила стражу. Но вот стоило троице немного приблизиться к вратам, как их мгновенно остановили. «Стой!» – прокричал страж, что был похож на бандита. Размяв свою шею и плечи, он сделал несколько ленивых шагов в их сторону, встав ровно перед ними. «С какой целью пожаловали в Дальгу? Мы желаем ненадолго остановиться в вашем городе, чтобы восстановить силы», — ответил ему Иннис. «Это ведь не будет проблемой. Для вас троих, нет. Но вот для них», — кивнул стражник в сторону войска. «Да, уважаемый», — снова заговорил Иннис, приветливо улыбнувшись собеседнику. «Я понимаю, что ваша служба». Посмотрел он украдкой на второго стражника, который беззаботно осушал бурдюк. «Тяжелое и ответственное дело, поэтому давайте не будем тратить наше общее время на лишние разговоры». Немного покапавший в набедренном мешочке, Иннис быстро отыскал нужный ему предмет, серебряную монету. Ловко пропустив ее между пальцев, тем самым приковав внимание стражника к монете, он щелчком отправил ему серебряник. «Нам нужно встретиться с градоначальниками Дальги. Это ведь возможно. Думаю, это можно организовать», — задумался стражник, рассматривая монету. Ощупав ее немного, а после слегка надкусив, он убедился, что врученная ему монета была из серебра. «Но сперва надо будет заполнить кое-какие документы, затем дождаться соответствующего разрешения капитана стражи, затем сделать досмотр. А вот уже после». Голос стражника был прерван звоном еще одной серебряной монеты, которую тот ловко поймал. Довольно улыбнувшись, он быстро спрятал полученную взятку, после чего кашлянул и сказал: «Вижу, что вы, люди порядочные, и вряд ли будете устраивать беспорядки в нашем городе». «Я ведь прав, конечно», — улыбнулся ему Иннис. «Хорошо», — ответил стражник, а затем обернулся и крикнул: «Открывай ворота, Грок, у нас тут гости к градоначальнику». «Понял», — послышалось откуда-то из-за стены. В то же мгновение огромные врата чуть содрогнулись, издав при этом глухой металлический скрежет. Словно избавившись от многовекового плена, множество внутренних механизмов быстро заскрипели и зазвенели, приведя в движение. И всего через несколько минут, стальные врата медленно отворились, позволяя путникам лицезреть длинные и грязные улицы Дальги, по которым бродило огромное количество людей самой разной наружности. Обычные жители, что спешили по своим делам. Группы вооруженных бандитов, что ошивались возле местного борделя, не забывая при этом лапать местных работниц. Редкие представители знати, укрытые в плотные плащи, старающиеся не привлекать к себе внимания. Не обошлось и без бродяг. Несколько групп почти полумертвых оборванцев было замечено Итаром в тесных проулках. «Вам сейчас прямо ехать надо», — сказал худощавый стражник, указывая рукой направление. «Доезжайте вон до того перекрестка, и направо, вдоль улицы. В конце и найдете дом градоначальника. А как мы его узнаем?» — задал вопрос Рандалу. «Поверь, ты его сразу узнаешь», — усмехнулся стражник, возвращаясь на свой пост. Группа, простояв на месте еще некоторое время, все же двинулась вперед. Вдоль улицы, по которой они ехали, можно было лицезреть бесчисленные ряды деревянных домов, что походили на громадные коробки, которые кто-то небрежно разбросал и сложил друг на друга. Казалось, что хватит даже легкого толчка, чтобы все это хрупкое равновесие мгновенно нарушилось. Рядом с некоторыми домами, под самодельными шатрами, располагались небольшие базарчики. Если немного присмотреться к ним, то можно было найти очень много товара, которого на обычных базарах было не найти. Например, на одном из подобных базарчиков Итар сумел найти фалагниты, редкий и очень востребованный товар для магов и тех, кто изучает науку. А здесь, очень оживленно, заметил Рандал, оглядываясь по сторонам. Народу вокруг и вправду было очень много. Даже их лошади с трудом передвигались, стараясь никого не задавить. Действительно, согласился с ним Инис. Если сравнивать увиденное со слухами, то разница налицо. Это с какими слухами? Спросил его Рандал. С теми, в которых бандиты бесчинствуют, насилуют и убивают обычных жителей прямо на улицах, а местные власти бездействуют, лишь наблюдая за всем этим. Хотя их тоже можно понять, зачем им вмешиваться в дела своих работников, которые обеспечивали город золотом и товаром. Даже если жители решатся обратиться за помощью к градоначальнику, тот всегда может откупиться от них парой золотых монет. И плевать, если кто-то потерял жену, а его дочь изнасиловали у него на глазах. С отвращением сказал Инис, держа поводья в руках. Итар решил оглядеться. Как ни странно, но вся эта своеобразная солянка в Дальге неплохо так уживалась друг с другом, несмотря на различные взгляды и мировоззрения. Бандиты вели себя достаточно мирно, не переходя дозволенной грани, а жители Дальги спокойно разгуливали по улицам, не опасаясь за свою безопасность. На улицах даже резвящихся детей можно было заметить. Те беззаботно гонялись друг за другом со звонким смехом. И это не говоря уже о торговцах, что иногда оставляли свой товар без присмотра. Казалось, они вообще не боялись того, что его могут украсть. Если я правильно помню, то 5 лет назад прошлого градоначальника Бакстера сместил бывший офицер почившего императора, Оливер Стальной Буйвол. И то, что мы с вами сейчас видим, скорее всего, тоже его работа. Насколько было известно Итару, все, кто ранее являлся градоначальником Дальги, были сильными и известными личностями. Среди них были и бывшие полководцы империи, и известные бандиты, и даже некоторые представители благородных семей. И каждый из них старался держать город в стальных рукавицах. Кто-то делал это на благо города, а кто-то наоборот, таким образом выжимал из него все возможные соки. Как раз ко второй категории и относился прошлый градоначальник Дальги, Бакстер Уиллани. Некогда известный аферист и шулер, чьи ум, изворотливость и связи позволили очень быстро пробиться в ряды благородных, а затем уже и завладеть самой Дальгой. Его правление отметилось многочисленными и жестокими смертями неугодных, бюрократией, а также абсолютным беззаконием. Не было ни дня, чтобы кого-нибудь не убили или изнасиловали. Впрочем, продержался Бакстер на посту градоначальника недолго. Расскажи мне о Оливере, Инис. Что он за человек? Думаю, Оливера можно охарактеризовать как волевого, гордого, сильного и харизматичного человека. Проще говоря, воин, что признает только силу и честь. Еще будучи простым наемником, он быстро превзошел своего командира, а затем победить его в дуэли. После он собрал свою собственную армию и стал грабить города и крепости империи. О его силе и отваге ходит множество слухов, а его безумный стиль боя и вовсе поражал всех своей дикостью. За это, собственно, его и прозвали «Стальной Буйвол». К тому же, он успел прославить и как превосходный полководец. Битва с офицером Загрой под Риертом тому прямое доказательство. «Стой!» — так загропал от руки Оливера. Удивился Рандал. «До меня, конечно, разные слухи доходили. Так, о ком же тогда говорили?» «А, вспомнил. Вроде в баре, в котором я останавливался, говорили о Грильде. Думаю, тебя не совсем обманули. ответил ему Иннис. Гриль действительно скрещивал клинки с Загрой, но из-за тяжелой раны он был вынужден признать поражение. Конечно, были и другие, кто пытался победить Загру, но лишь Оливеру удалось не только победить его, но и убить, как, собственно, и множество других, подающих большие надежды, молодых офицеров империи. Как нетрудно догадаться, подобные потери не смогли уйти от внимания императора. К всеобщему удивлению, император отказался от уничтожения неугодного смертного и поступить иначе. Он самолично растоптал не только армию Оливера, но и его гордость, как воина, таким образом продемонстрировав ему истинную силу, которую тому никогда не достичь. Думаю, дальше вы и сами знаете, что произошло, на что остальные лишь безмолвно кивнули. А он интересная личность. Согласен с вами, господин, сказал Иннис. О, неожиданно оживился Рандалл. А тот стражник не соврал, когда говорил, что мы сразу же узнаем нужное место. Такую махину трудно не заметить. Похоже, мы и правда на месте, согласился с ним Иннис. Прямо перед ними находилось достаточно большое и высокое здание. Оно сильно выделялось на фоне остальных, менее взрачных домов. Чистые, бледно-желтые стены, украшенные изысканной резьбой. Пара толстых колонн, что поддерживали достаточно просторный балкон. Крупные и аккуратные квадратные окна. Также, если взглянуть чуть выше, можно было заметить, что широкую крышу покрывала ярко-красная черепица. Еще один признак того, что владелец этого здания, кто-то очень богатый и известный в Дальге. И пока Итар с его офицерами любовались этой усадьбой, ее крупные дубовые двери мгновенно открылись, а из них показался крепкий и статный мужчина в возрасте 50 зим. На нем был дорогой темный костюм, что обычно носили дворецкие, а его правый глаз украшал серебристый монокль. «Добро пожаловать в Дальгу, принц Итарион!» – учтиво поклонился дворецкий, приветствуя гостей. Итар на мгновение замер. Столь быстро и неожиданно раскрылась его личность. Рука непроизвольно легка на рукоять меча, а глаза быстро пробежались по ближайшим округам, пытаясь отыскать хоть какое-то подозрительное движение или деталь. Не стоит беспокоиться. На строгом и волевом лице дворецкого появилась легкая улыбка. Просто наш город не очень велик, так что слухи о всех новых посетителях в нем расходятся очень быстро. Особенно о таких, как вы. Прошу, мой господин уже ждет вас внутри. Чуть помедлив, Итар все же спешился с лошади и последовал за улыбающимся дворецким. Но он по-прежнему не снижал бдительности, удерживая руку на мече. Ведь кто знает, что могли подготовить для них внутри самой усадьбы. Его примеру последовали и Иннис с Рандаллом. Внутри усадьба оказалась очень роскошной и просторной. Чисто, все блестит и сверкает, отливая золотистыми и серебристыми бликами. И если снаружи было угрюмо, грязно и как-то слишком оживленно, то внутри все оказалось совершенно иначе. Было даже такое ощущение, что они оказались совершенно в другом мирке. Хотя иного от подобного места и не ожидалось, учитывать, кто именно был хозяином этой усадьбы. Шагая по гладким отполированным плиткам, в которых даже собственное отражение можно было рассмотреть, Итар успел отметить все предположительные места, где мог скрыться противник. Подобная привычка выработалась у него уже очень давно, так что его глаза быстро перемещались с одного места на другое, ища в них явного подвоха. «Чтоб я сдох!» – послышался знакомый голос, который отвлек Итара. «Господин, вы ли это?» Итар быстро обернулся в сторону этого голоса, и буквально в нескольких шагах обнаружил своего верного офицера, Сибара. Морской волк выглядел сытым и довольным, что явно намекало на то, что пребывал он в этом месте уже не первый день. «Рад видеть тебя, Сибар!» – улыбнулся ему Итар. «Как и я вас, господин!» – добродушно рассмеялся Сибар. «Я уже как два дня здесь ошиваюсь, бухло, девчонки, кахаем, кахаем, не думал, что вы прибудете позже меня», — почесал он голову, надеялся, что это меня будут ждать, точно, — неожиданно воскликнул морской волк, день назад.